Глава 5. Упорное сопротивление до самого конца? В ту же секунду волна негодования накрыла пользователей с головой. Самые активные пользователи мгновенно придумали 36 тысяч наказаний для олененка, но все зря. Богу олененку уже все это было безразлично. В глубине своей души он стал уже даже выше богов. Супербог! Скелет столкнулся с очень серьезной проблемой. Прошлые его противники хоть и были также достаточно сильными, но скелет всегда использовал против них своего любимого меха – Варгода номер 1. А в этот раз внезапно так получилось. «Ты будешь смотреть?» «Не знаю. Ну да, хочется увидеть, что за трагедия развернется на поле боя. По-моему, лучше было отступить. Скелет, отступи! Не хочу, чтобы мое сердце разбилось! Черт, это напрасная трата времени! Если б знал, вообще б не подключался!» «Вашу мать! А мне работать надо! Если директор заметит мое отсутствие, я столько денег потеряю!» «Шеф, зрительские показатели упали на 500 тысяч!» Запаниковал сотрудник салона. Уже давно не было похожей ситуации. «И продолжают падать! Что делать?» Салон облокотился на стол. Ему так и хотелось оторвать от стола все углы и разломить все в щепки. «Ох уж этот парень!» Если ему действительно казалось это проблематичным, то нужно было просто сказать, и в его ангаре появились бы все возможные мехи. Просто сказать! Но сейчас уже поздно что-то предпринимать. Бой начинается. Мех Геракл производства ОМГ пользовался широким спросом в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Текущий объем продаж был очень большим, поэтому этот тип меха часто модифицировали, улучшали комплектующими, проводили профилактику и техническое обслуживание, и это стало своеобразным брендом среди мехов. По силе Геракл действительно был неплохим, так же как и по репутации среди пользователей. Из-за постоянных профилактик и хорошего технического обслуживания у меха было мало неполадок, он был очень долговечным. Однако все его достоинства хороши для использования в разработке месторождений и раскапывания камней, а не битвы. Легион Скелета уже железно стал первым по численности объединением ЗВ на Земле, но случившаяся ситуация потрясла очень многих ребят. И некоторые начали уходить. Такое поведение Скелета все-таки не очень радовало. Каникулы Радуги закончились, начались специальные тренировки. Поэтому всем в основном заправляли Яо Ален и Чейн Сю. Но они оба были в какой-то степени беспомощными, и оттого выкрикивали лозунги недостаточно громко. Разве верно в такой ситуации говорить, что Геракл непобедим? Хвастливый Саймон выбрал себе обычный для Земли мех Бата тип 5. Вполне очевидно, что Саймону незачем было использовать крутых высокоуровневых мехов, но этот мех все равно был для него большим преимуществом, поскольку из базовых мехов он лучше всего владел именно им. Его сбалансированность помогала показать полную силу пилота. Глядя на шатающегося и вращающегося Геракла, публика не знала, плакать или смеяться. «Сейчас время олененка! Я на своей страничке в Скайлинке открыл голосование, где можно делать ставки. Сможет ли скелет продержаться хотя бы 5 минут, или он продержится 6? А может быть и 7 минут?» Произнес олененок, улыбаясь, и с лицом действительно излучающим счастье. Все-таки пройденные психологические тренинги принесли очень хорошие результаты. Темная сторона олененка ликовала в своем злорадстве, как вдруг пришло напоминание от одного из сотрудников. «Как насчет ставок в виде коробки молока?» Олененок чуть слюной не подавился от такого. «Можно сказать, сейчас самый лучший шанс отыграться». Но, подумав о молоке, живот олененка выдал жуткую пляску. «Неужели это обязательно?» У салона не было другого выхода, он хотел использовать этот трюк, чтобы взволновать зрителей. Неважно, что будет в итоге, проигрыш или победа, всегда нужно и хорошо начать, и с достоинством закончить. Но олененок уже не был тем наивным дураком, что прежде. Если существовала хоть одна десятитысячная возможность его проигрыша, он не станет рисковать. Однозначно отказ. «Дамы и господа, хоть положение весьма плачевное, но раз скелет по-прежнему не признал своего поражения, полагаясь на свой боевой дух, я считаю, что мы просто обязаны посмотреть на будущий бой. Победа и поражение не так важны, Главное, никогда не сдаваться!» Серьезно произнесла малышка Мо. Сидящий рядом оленёнок якобы понимающе улыбнулся. «Ага, как же!» «Процесс не важен, важен результат!» «Я согласен с мнением малышки Мо! Разве можно пропустить такое чудо?» Все знали, что оленёнок говорит с сарказмом. Несколько людей сжимали коробку молока, мечтая закопать оленёнка. Пользователей, пытающихся заключить пари с ним, тоже имелось немало. Но чтобы они не кричали, оленёнок оставался спокойным. Они оскорбляли и провоцировали его, но все оказалось бесполезным. Оленёнок не открывал рта. Бой начался. Карта Колизей. Совсем нехороший выбор. В прошлых боях скелет показал себя мастером использования окружающей среды. И, по всей видимости, хвастливый Саймон решил не останавливаться на получении преимуществ после выбора баты типа 5. Карта была в виде арены, где меху некуда скрыться. Никакого дополнительного пространства. На такой карте Геракл скелета годился разве что только для раскапывания ямы. «Шеф, опять падение на 200 тысяч!» Цифры по-прежнему поражали своим количеством, но сотрудники глубоко в сердцах похолодели. В прошлые разы они всегда отмечали стремительный рост зрителей, а сейчас они использовали всякие уловки, а показатели все равно продолжали падать. Неужто это начало конца? Салон не мог ничего сделать. Совершенно. Он не мог остановить этот бой. Более того, он очень четко понимал, что его конкуренты в совете директоров сейчас точно за всем этим наблюдают. И терпеливо ждут его провала. Все достижения салона зыждились на скелете. Если он проиграет, то о каком месте директора вообще пойдет речь? Никто не позволит ему взять на себя еще большую ответственность. Встает вопрос о сохранении его нынешнего места в принципе. Вот такая вот жизнь. Кто не идет вперед, тот движется назад. Сам же Ван Джен в этот момент не испытывал таких же переживаний, как Салон. У любого оружия есть свои сильные и слабые стороны, а мех – это первым делом именно оружие. Но даже он в итоге не мог не отметить, что Геракл совсем плох. Промышленный мех, главное преимущество которого – прочность. Ось крепкая. Но скорость движения и оперативность далеки от идеала. Нельзя сказать, что все его слабые стороны очевидны с первого взгляда, но не нужно быть настоящим асом в управлении мехов, чтобы понять его ограниченность. Из оружия только лопата да молоток. Молоток, конечно, очень тяжелый, но он плохо подходит для атаки, ну а лопата... Стоя на арене, Геракл замахнулся молотком и убрал его на место. «Этот молоток фигня! Только его поднимешь, как тебя уже прибьют!» «И что? Он хочет победить противника лопатой?» «Так в том-то и прикол, что силы лопаты тоже недостаточно. Вы так беспокоитесь об этом, будто бы у него еще есть шансы». Геракл безостановочно перемещался, подпрыгивая. Прыжки были достаточно большими. Ван Джен таким образом пытался понять возможности своего меха. Неплохо. Преимущества все же имелись. Технологии ОМГ хороши. Движения меха немного похожи на прототип тренировочной модели, которую он управлял на практике в ОМГ. Но эта машина не сможет выполнять движения, выходящие за рамки своих возможностей. Хвастливый Саймон улыбался. Он отбросил лазерную винтовку и обнажил титановый нож. Справься он с таким противником, используя винтовку, это было бы нечестно, и его авторитет мог пошатнуться. Бой начинается. С грохотом бата тип 5 рванул вперед. Он был очень быстр, вне всяких сомнений. Хвастливый Саймон обладал впечатляющей силой. Титановый нож сверкнул по направлению к Гераклу. Ван Джен тут же принял его на лопату. Бам! Бам-бам-бам! Безусловно, это было одностороннее подавление. Бата бешено атаковал Геракла, а тому только и оставалось, что размахивать лопатой, пятиться и сдерживать удары. У него не имелось даже возможности уклониться от удара. Движения промышленного меха были очень медлительными. Если бы скелет попробовал увернуться, он бы просто не успел, и мех поразил бы его точно в цель. ОМГ делает хорошие лопаты!» «Да, хороша лопатка!» Публика уже толком и не следила за боем, который был совершенно лишен техники, у игроков не было возможности показать себя во всей боевой красе. Все свелось к тому, как долго скелет и его Геракл смогут продержаться. Хвастливый Саймон был несерьезен. Все-таки человек – это не машина. Для серьезной игры у противника должна быть соответствующая сила. План Саймона заключался в том, чтобы сначала немного подразнить противника, а потом, после такого поражения, дать ему шанс отыграться. Он не из тех, кому нравились такие победы. Просто хотелось преподнести противнику урок. Каких у эксперта было множество. Но вмиг после 10 атакующих ударов хвастливый Саймон почувствовал, что оборона противника с каждым разом все сильнее и сильнее. Лопата была очень широкой, и вопреки всему превратилась в очень сильное оборонительное оружие. И больше не было необходимости уклоняться от ударов. Значит, он хочет упорствовать? Внезапно атакующий Бата-тип 5 остановился и отступил на несколько шагов. Сердца зрителей сжались. Что это? Скелет умудрился использовать какой-то прием? Хвастливый Саймон направил титановый клинок на противника. «Ты правда все еще хочешь продолжать? Не завершать эту партию?» Ван Джен улыбнулся. Проходя через это сопротивление атакам, он начал приспосабливать своего меха к сложившимся условиям, и действительно, эти условия полностью соответствовали его меху. Если бы была более сложная карта, то для такого слабого меха было бы больше окружающих его ловушек. Но это была всего лишь арена. Поэтому все протекало не так уж и плохо. То, что для многих казалось провальным положением, для Ван Джена в итоге обернулось неплохим преимуществом. Лопата была направлена на противника, и это было объявлением войны. Хвастливый Саймон показал холодную усмешку. Он просто хотел поставить его на место. Но если противник хочет продолжать, то пожалуйста. Бата сорвался с места в рваном темпе. Что? Черт, серьезно? Против Геракла надо применять такую технику? Ван Джен неуклонно отзеркалил тактику противника. Но как бы Ван Джен резво не управлял мехом, реакция машины на команды запаздывала, а предугадывание всегда весьма ограничено. Все-таки такая медлительная реакция являлась большой проблемой, из-за которой следовало выкладываться на все 100. Бах! Лопата приняла на себя титановый меч. Более того, Геракл контратаковал. Лопата оттолкнула меч и нанесла удар снизу. Публика бурно отреагировала. Зрители будто бы не бой смотрели, а какую-то увеселительную программу. Всем было интересно, что еще может выкинуть скелет, и уже не важно, каким будет исход битвы, только бы не тупой слив, а все остальное сойдет. Бом! Хвастливый Саймон тут же поспешил заблокировать удар лопатой, взмахнув наотмашь. Это что, шутка такая? Такие медлительные движения. Да и силы для атаки было недостаточно. Что это за самоубийство? Сопротивление становилось все сильнее, а шансов на позорную смерть скелета все больше. У хвастливого Саймона есть припасенный козырь в рукаве! 5 ударов в секунду! 5 ударов в секунду – это название приема в чем-то схожего со смертельной матрицей Есоппа, включающей в себя серию выстрелов под разным углом, но имеющий более естественную природу. Его принцип очень прост. Состоит буквально из 3 шагов. Колоть, рубить, колоть. Хвастливый Саймон был самым крутым на земле по части силы и подвижности своих запястий и пальцев. Поэтому он за очень короткий промежуток времени мог совершить 5 ударов. 1 колющий удар, 3 рубящих движения и снова 1 колющий. Все заканчивается за 1 мгновение. Противник зачастую не успевает среагировать, как уже теряет защиту. В настоящее время на Земле только один лишь бата типа 5 под управлением хвастливого Саймона мог совершить такую атаку. Медленная скорость Геракла будет снижаться с каждым блокированием меча, и чем дальше, тем больше. Даже если пилот меха очень сильный, он все равно не сможет что-либо поделать с этим. Как настоящий эксперт, Саймон, несомненно, уже просчитал это. Многие зрители были немного раздосадованы, казалось... Он вовсе не собирался затягивать этот бой.